Глава 132. Ава Закхей получил эту милость. Когда мы пришли к Аве Киприану по прозванию Кукуля, монастырь которого стоит за вратами Кесарии, он рассказал нам, когда этот город был опустошаем свирепой и ужасной моровой язвой, я затворился в моей келье и умолял милосердного Господа, чтобы он помиловал нас и отвратил грозный гнев свой. Я слышал голос: «Авва Закхей получил эту милость».